квазизвездные радиоисточники. Было обнаружено большое количество слабых радиоисточников, связанных с оптическими объектами, изображения которых неотличимы от изображений обычных звезд. Фотографическое изображение галактики достаточно протяженное и, следовательно, легко отличимо от изображения звезды. Конечно, изображение звезды имеет конечный, а не точечный размер, что связано с рассеянием и преломлением света, идущего от звезды, в земной атмосфере. Атмосферная турбулентность, возникающая из-за малых температурных неоднородностей в атмосфере, в масштабах нескольких сантиметров, приводит также к слабому отклонению или мерцанию изображения звезд. В изображениях планет мерцание, как правило, отсутствует. Из-за больших размеров изображений этот эффект проявляется гораздо слабее. Довольно быстро ученые поняли, что звездообразные двойники радиоисточников не являются обычными звездами, рисунок 82. Эти слабые оптические источники получили название квазары, сокращение от квазизвездные радиоисточники, когда обнаружилось большое отличие спектров их оптических двойников от спектров обычных звезд. Свет от квазаров имел значительное красное смещение. Проведенные недавно обследования неба показали, что в некоторых случаях свет от наиболее далеких квазаров может быть смещен в красную область спектра на длину волны в 4 раза превышающей длину волны, на которой происходило излучение. Следовательно, такой квазар имеет красное смещение относительно увеличения длины волны, равное 3. Водородная альфа-линия серии Лаймана, главная эмиссионная линия водорода, обусловленная переходом атома водорода с первого возбужденного уровня в основное состояние, которая в нормальных условиях лежит в ультрафиолетовой области спектра и имеет длину волны 1216 ангстрем, будет наблюдаться в такой звезде на волне 4864 ангстрема, то есть в голубой области видимого спектра. Примечание диктора. Далее на странице 213 следует рисунок 82, ближайший квазар. Это фотографии квазара 3C273, звездоподобного объекта 14-й звездной величины, имеющего небольшой выброс. Считает, что этот выброс возник во время взрыва квазара, который произошел несколько миллионов лет назад. А. Спектр излучения квазара, Б, охватывает широкий диапазон длин волн и во многом похож на спектр ядра галактики Центавр А. Смотри рисунок 78. Существенное различие заключается в том, что собственная светимость квазара в 1000 раз больше. Это один из самых ярких объектов во Вселенной. Конец примечания диктора. Страница 214. Спектральные линии, отождествленные в спектрах квазаров, совершенно не похожи на линии в спектрах других звезд. Рисунок 83. Они больше напоминают спектры видимого света, излучаемого ядрами галактик определенного типа, весьма необычных, которые называются сейфертовскими галактиками. Ядра сейфертовских галактик содержат облака горячего газа, движущиеся со скоростями в сотни километров в секунду. Излучение горячего газа подавляет излучение всех звезд, присутствующих в ядре. Спектр квазаров также имеет вид, характерный для спектров излучения горячего газа. Видны также темные линии поглощения. Линия поглощения в спектре излучения обычно появляется в том случае, когда мы наблюдаем источник излучения. Таким источником может быть значительно более горячий газ сквозь более холодный поглощающий газ. Линии поглощения в спектре квазаров имеют другое, как правило, меньшее красное смещение, чем линии излучения. И это указывает на то, что поглощение происходит в области, которая физически существенно отличается от области, в которой формируются эмиссионные линии. Часто в линиях поглощения одного и того же квазара измеряют несколько различных красных смещений. Большинство астрономов считают, что красное смещение излучения квазаров по своему происхождению подобно красному смещению излучения далеких галактик. Красное смещение есть не что иное, как доплеровский сдвиг спектральных линий, обусловленный высокими скоростями удаления квазаров, которые расположены от нас на очень больших расстояниях. Временами возникали споры и предлагались некосмологические объяснения красных смещений квазаров. Наиболее вероятная некосмологическая интерпретация красных смещений квазаров основывается на гравитационном красном смещении. Свет должен испытывать большое красное смещение, если он был испущен достаточно близко, например, от черной дыры. Чтобы понять это явление, обратимся к следующей аналогии. Представьте себе подъемник, поднимающий лыжников на очень высокую гору. Если за час у подножия горы через лифт проходит 1000 лыжников, то за час до вершины доберутся лишь 999 лыжников. Чем объясняется такое различие? Время течет медленнее в области более низкого гравитационного потенциала, то есть у подножия горы, и часы там идут медленнее. Поэтому каждые 1000 лыжников проходит через лифт у подножия горы за чуть большее время, чем у вершины. Конечно, в этом примере эффект сильно преувеличен, но уменьшение частоты света в гравитационном поле происходит аналогичным образом. Этот эффект был непосредственно измерен на Земле, где красное смещение составляет всего лишь 10 в минус 10 степени. Вблизи черной дыры красное смещение намного больше. Примечание диктора. Далее на странице 215 следует рисунок 83, красное смещение квазаров. Спектры четырех квазаров с различными красными смещениями иллюстрируют диапазон длин волн, который следует покрыть, чтобы отождествить красные смещения квазаров. Чтобы установить величину конкретного красного смещения, необходимо исследовать несколько спектральных линий, потому что красное смещение одной какой-то линии могло бы быть произвольным. Наклонные линии соответствуют излучению, испускаемому водородом, углеродом и магнием. При красном смещении Z равном единице самая интенсивная линия водорода альфа серии Лаймана наблюдается при длине волны 2432 ангстрем, что в два раза превосходит длину волны испускаемого излучения. При красном смещении 2 оно наблюдается при 3648 ангстремах. Фотоны, создающие наблюдаемый ныне спектр квазара PHL-957, были испущены, когда возраст Вселенной составлял всего лишь 20% от ее сегодняшнего возраста. Конец примечания диктора. В случае квазара черная дыра, если она действительно там есть, должна быть очень массивной, с массой порядка 10⁸ степени солнечных масс. Только в этом случае может высвобождаться достаточное количество энергии, падающего на нее газа. Однако красное смещение 3-4, максимальные значения, обнаруженные в квазарах, в принципе достижимы. Можно ожидать, что мощные гравитационные поля вокруг черной дыры искажают спектр испускаемого вблизи нее излучения. Вследствие движения атомов газа вблизи черной дыры с почти релятивистскими скоростями спектральные линии должны испытывать значительное уширение. Однако квазары имеют сравнительно узкие спектральные линии, и этот факт делает несостоятельные интерпретации красных смещений квазаров как гравитационных красных смещений. Мы не располагаем ни одним убедительным фактом, который заставил бы усомниться в космологической природе красных смещений квазаров. Поскольку космологическое красное смещение дает самое простое объяснение явления квазаров в рамках известных физических законов, мы, как это общепринято, будем считать, что квазары находятся на расстояниях, определяемых их красными смещениями. По меньшей мере, два вида наблюдений дают свидетельство в пользу космологических расстояний до квазаров. Во-первых, квазары иногда встречаются в скоплениях или группах галактик, обладающих теми же красными смещениями. Во-вторых, красное смещение линий поглощения, обнаруженных в одном-двух квазарах, совпадает с красным смещением галактики, находящейся на том же луче зрения. Линии поглощения в спектре квазаров, красное смещение которых существенно отличается от красного смещения остального спектра, вероятно обусловлено поглощением в газе во внешних областях галактик, расположенных на луче зрения, то есть между нами и квазаром. Межгалактические газовые облака также могут приводить к поглощению света на пути между Землей и квазаром. Квазар, как правило, так ярок и находится столь далеко, что мы не можем увидеть изображение других галактик, лежащих на луче зрения между Землей и квазаром. Однако, если промежуточные галактики содержат межзвездный газ, то об их существовании можно судить по поглощению света от квазара. Чтобы галактика поглощала свет от далекого квазара, необходимо предположить, что во внешних частях галактического гала, в области, которая может простираться за видимую границу галактики, имеется газ. На луче зрения между нами и далеким квазаром может встретиться несколько весьма удаленных друг от друга поглощающих областей. Поэтому в линиях поглощения квазара с заданным большим красным смещением излучения должен обнаруживаться целый набор красных смещений. В той или иной степени это и наблюдается. Можно назвать, по крайней мере, один случай, когда надежно установлено существование промежуточной галактики, которая приводит к возникновению в спектре квазара линий поглощения с красным смещением, равным красному смещению галактики. Сам квазар имеет более сильное красное смещение. Примечание диктора. Далее на странице 217 следует рисунок 84. Кривая блеска квазара. Видимая величина квазара 3C279 при красном смещении 0,5 варьируется почти на 7 величин. В максимуме светимости, достигнутом в 1937 году, квазар был самым ярким объектом во Вселенной. Кривая блеска указывает на тенденцию к повторению каждые несколько лет всплесков светимости. Конец примечания диктора. По выходу энергии квазар превышает ярчайшие галактики. Средний квазар ярче, чем 300 миллиардов Солнц. Несколько из обнаруженных квазаров обладают исключительной яркостью, для них приведенная цифра оказывается в 100 раз больше. Кроме того, квазары являются интенсивными источниками рентгеновского излучения. В рентгеновском диапазоне они излучают столько же энергии, сколько во всей оптической области спектра. Вся эта энергия должна высвобождаться внутри объема с диаметром меньшим, чем расстояние между Солнцем и ближайшей к нему звездой. В этом нас убеждает тот факт, что светимость многих квазаров изменяется за время порядка нескольких лет. Некоторые квазары периодически вспыхивают, увеличивая яркость на несколько порядков величины за период примерно в несколько лет, рисунок 84. Даже если бы этот источник энергии взрывался со скоростью света, то и тогда, чтобы светимость могла изменяться достаточно быстро, его диаметр не должен заметно превышать светового года. Размер квазара мы определяем по запаздыванию света, приходящего к нам с дальней стороны квазара относительно света, приходящего с ближней стороны квазара, если этот свет был испущен квазаром в один и тот же момент времени. Рисунок 85. Следовательно, вспышка света от квазара растягивается в пространстве на расстояние, соответствующее времени, за которое свет проходит диаметра квазара. Примечание диктора. Далее на странице 218 следует рисунок 85. Характерное время вариации светимости квазаров. Минимальный промежуток времени, в течение которого можно надеяться наблюдать какое-либо изменение светимости квазара, определяется размером излучающей области. А. Независимо от того, насколько быстро в действительности может флуктуировать источник, свет, который мы принимаем, Б, будет распределен по этому интервалу времени. Если квазар расположен на расстоянии D, то свету, испущенному более удаленной от нас части квазара, требуется несколько больше времени, чтобы достичь нас, чем свету, который был испущен, обращенный к нам стороной квазара. Измеряя период переменности T, можно определить максимальный размер излучающей области в квазаре. Этот размер должен соответствовать расстоянию, проходимому светом, CT. Конец примечания диктора.